На первый взгляд, вау-вау-теория очень проста и убедительна. Вспомним, как маленькие дети, учась говорить, называют впервые встреченных ими животных. Увидев, скажем, собачонку и услышав ее лай, удивленный маленький человек начинает передразнивать животное «аф-аф» или «тяф-тяф» или «вау-вау». Потом, немного спустя, он уже так и называет собаку «аф-аф», кошку «мяу-мяу», свинью «хрю-хрю». Еще позднее собака становится у него «авкой», поросенок «хрюшкой». Смотрите-ка, из простых звукоподражаний родились уже имена существительные, слова. Что если когда-то, очень давно, на заре истории, только начиная создавать язык, так же действовали и наши предки, первобытные люди? Вот в весеннем лесу какая-то птица из года в год выкликала над их головами свое ку-ку. Может быть, ее первоначально так и называли «ку-ку», а потом понемногу из этого имени передразнивалки образовались уже настоящие, связанные с ним слова «кукушка», «кукушонок», «куковать». Если это верно в отношении кукушки, то, очевидно, тоже бывало и в других сходных случаях. И вполне возможно, многие из наших первых слов также родились из подражания голосам птиц, зверей, раскатам грома, свисту ветра, шуршанию камыша, шелесту листьев, рокоту бурных вод, грохоту обвалов. Они-то и явились самыми ранними словами. Стихии и звери научили человека говорить. А когда он привык к ним, так сказать, вошел во вкус, приучился пользоваться этими словами, звукоподражаниями, тогда, возможно, он стал искать и нашел и другие источники для пополнения своего словаря. Теперь, так говорили изобретатели этой теории, нам не всегда легко угадать старое первобытное слово «передразнивалку» в наших словах. За десятки тысяч лет с ними могли произойти большие перемены. В словах «авка» или «хрюшка» и то не каждый и не сразу заподозрит собачий лай или свиное хрюканье. И все же язык, по-видимому, родился именно из подражания простым звукам природы, которые сделала человека говорящим. Все это звучит очень правдоподобно. В самом деле, возьмите название хотя бы той же кукушки. Как называют эту птицу разные народы Европы? У русских она «кукушка». В Чехии – кукочка, у болгар – кукувица, у немцев – кукук, у французов – куку, у румын – кук, по-испански – кука, в Италии – кукуло, в Турции – гугук. Не следует думать, однако, что это правило не знает исключений. По-японски кукушка именуется хототогису, по-китайски – дуцзуань, в корейском слове – по куксе, означающим эту же птицу, можно расслышать слог «кук», столь необходимый у нас. Но зато у наших братьев по языку украинцев, да и у русских на юге, вместо слова «кукушка» живет совсем на него непохожее слово «зазуля». В древнерусском языке кукушка именовалась «зегзицей». Фамилия писателя Загоскина происходит от одного из областных наименований этой птицы – «загза». Объяснить такое поразительное совпадение имен в разных языках можно только тем, что разные племена подражали одному и тому же птичьему крику. Многие на этом и остановились. Однако, если рассудить хорошенько, приходится признать, что переносить наблюдение, может быть и справедливое в отношении кукушки и ее имени, на другие слова было бы неосторожно. Кажущаяся бесспорность такой догадки рассыпается довольно быстро. Чтобы разобраться в этом хитром вопросе, нам придется начать опять-таки очень издалека. Лесные звуки. Слово «кукушка» все производят от ее крика. Но вот уж слово «синица» как будто списком этой птички не связано. Многим представляется, что оно скорее придано ей по цвету ее оперения. Может быть, синица значит «синяя птичка»? А вы видели когда-нибудь живую синицу? Большая синица, ростом с домашнего воробья, написана в энциклопедическом словаре. Верхняя сторона ее тела желтовато-зеленого цвета, переходящего местами в серый, нижняя сторона – желтая. Шапочка на голове, бока шеи, горло и продольная широкая полоса, идущая по нижней стороне тела, черные. Щеки белые, клюв черный. Спрашивается, где же здесь синий цвет? Вот-вот, так оно и есть, скажут вам тотчас сторонники вау-вау-теории. Название синицы, конечно, не имеет никакого отношения к ее окраске. Это тоже звукоподражание. Слыхали вы, как эту птичку еще зовут в народе? Она носит несколько имен. Зенька, Зинька, Зинзивер. Это верно. Знаменитый русский птицевод Богданов так прямо и писал когда-то. Зинькой и Зинзивером синицу прозвали по ее крику.